Дорогие друзья радиослушатели, мы продолжаем разговор о двух коленах Израиля, Симеоне и Левии, объединенных Иаковом в одно пророчество. Проследить историю колена Симеонова довольно просто, поскольку в Библии не так много упоминается об этом колене после завоевания Северного Израильского царства. Интересно отметить, что численность колена уменьшилась к концу путешествия Израиля по пустыне. В 1 главе 23 стихе книги чисел сообщается, что мужеское население колена составляло 59 300 человек. В 26 главе 14 стихе, приблизительно 40 лет спустя, оно составляло только 22 200. Леон Вуди в своей книге «Обзор израильской истории» делает предположение, что такое значительное понижение числа мужеского населения в колене Симеоновым объясняется их серьезным увлечением культом Ваала Фигора с его аморальными ритуалами. Единственный израильтянин, упоминаемый по имени среди совершивших этот грех, был из колена Симеона. Его имя Земри. Кроме этого, в этой же главе упоминается поражение 24 тысяч израильтян, и, возможно, многие из них были выходцами из колена Симеонова. Трудно сказать, что в действительности произошло с Симеоном, когда Израиль распался на Северное и Южное царство во время правления Равоама, сына Соломонова. Часть израильтян, верных Господу Богу, переселилась в то время в Иудею. Некоторые из них были из колена Симеонова. Во время правления Иезекии большая группа симеонитян подвинулась дальше на юг, в землю Едома, где они завоевали и вытеснили из этой земли амаликитян, обитавших там. На основании определенных более поздних записей можно сделать вывод, что многие симеонитяне эмигрировали также на север, в Северное Израильское царство, ибо они упоминаются вместе с коленами Ефрема и Манасии. Что бы ни случилось с коленом Симеоновым, их поредевшие ряды и скудость упоминаний о них опять-таки свидетельствует о точности пророчества Иакова. Еврейские комментаторы Библии отметили особенность истории колена Симеона. Согласно еврейскому поверью, все бедные евреи являются выходцами из этого злополучного колена. Исполнение пророчества Иакова о рассеянии было еще более интересным в истории потомков Левии. В книге чисел, 35 главе с 1 по 4 стих, Господь приказал, чтобы левитам вместо земельного удела были выделены города. В 21 главе с 1 по 42 стих книги Иисуса Навина отмечается, что им в общей сложности было дано 48 городов с прилежащими окрестностями. Эти города были рассеяны по территориям других колен. Таким образом, пророчество Иакова. Буквально. Хотя и безземельные с точки зрения наследства, левиты, тем не менее, являлись наиболее привилегированным коленом, ибо в книге Второзакония, 10 главе 9 стихе заявляется: «Потому нет левиту части и удела с братьями его. Сам Господь есть удел его, как говорил ему Господь Бог твой». Привилегия левитов состояла в том, что они были представителями всех колен Израиля перед Господом. Им была предоставлена привилегия носить ковчег Завета и все святыни Скинии. И семейство Аарона, принадлежащего колену Левину, выходили священники, которым принадлежала часть приносить пред Богом жертвы за народ. И священники, и левиты содержались за счет десятины, приносимой народом. Это давало им возможность посвящать все свое время служению Господу. В 33 главе Второзакония записаны благословения данные Моисеем коленам Израилевым накануне его смерти. Поразительный тот факт, что в то время, как Симеон является единственным племенем, не получившим его благословения, самое длинное благословение приписано для колена Левина. Обратите внимание на некоторые слова, сказанные левитом Моисеем. «Тумим твой и Урим твой на святом муже твоем. Учат законам твоим Иакова и заповедям твоим Израиля». Как же случилось, что пророчество, ставшее проклятием для колена Симеонова, обернулось благословением для колена Левина? Ответ на этот вопрос находится, то есть в 32 главе книги Исход. В этой главе описывается страшный грех израильтян, выразившийся в поклонении золотому тельцу. Тяжесть этого греха усугублялась еще тем фактом, что Аарон поощрял это поколение в тот самый момент, когда его брат Моисей находился на горе, получая Божий закон. Когда Моисей спустился с горы и увидел позорное зрелище поклонения тельцу, он в порыве праведного гнева разбил каменные скрижали, полученные им от Бога. Он сам лично уничтожил золотого тельца и решил, что следует принять решительные меры для наказания виновных. Лучше всего говорит об этом событии сама Библия. Моисей увидел, что народ необузданный, ибо Аарон допустил его до необузданности и по срамлению пред врагами его, и стал Моисей в воротах стана и сказал: «Кто Господен ко мне?» И собрались к нему все сыны Левины. И он сказал им: «Так говорит Господь Бог Израилев, возложите каждый свой меч на бедро свое, пройдите по стану от ворот до ворот и обратно, и убивайте каждый брата своего, каждый ближнего своего». И сделали сыны Левины по слову Моисея, и пало в тот день из народа около 3000 человек. Ибо Моисей сказал: «Сегодня посвятите руки ваши Господу, каждый в сыне своем и брате своем, да не спошлет он вам сегодня благословение». В прошлом излишнее рвение Левия привело к убийству Сихема, его отца и всех их подданных мужеского пола. Этот поступок был осужден Иаковом. На этот раз, однако, рвение, проявленное левитами, было проявлением послушания Моисеев во имя праведной цели. За это проявленное рвение в праведном гневе они были вознаграждены. Бог отвел им особое место в истории Израиля. Вспоминая позднее и случившееся, Моисей напомнил народу: «В то время отделил Господь колено Левина, чтобы носить ковчег завета Господня, предстоять пред Господом, служить Ему и благословлять именем Его, как это продолжается до сего дня». Последний пророк Ветхого Завета напоминает им: «И вы узнаете, что я дал эту заповедь для сохранения завета моего с Левием, говорит Господь Саваоф. Завет мой с ним был завет жизни и мира, и я дал его ему для страха, и он боялся меня и благоговел пред именем моим». Даже несмотря на то, что сегодня нет ни скинии, ни храма, нет ни жертвоприношений, ни действующего священника, левиты и священники все еще пользуются определенными привилегиями и несут определенную ответственность. Интересная роль, которую играют левиты в традиционной еврейской жизни, будут обсуждаться нами позднее в одной из бесед. Сейчас достаточно упомянуть, что согласно обычаю еврейского народа, школьные учителя происходят из колена Левина. Никто не может отрицать, что Симеон и Левий были ревностными хранителями семейной чести. Но их рвение завело их на недобрый путь. Недостаточно быть просто энтузиастами, даже в Божьем деле. Некоторые люди считают, что все, что от нас требуется, это бурная деятельность, преданность, последовательность и искренность. Подобное рвение, однако, может унести нас на неверный путь. Мы должны вспомнить о замечании, сделанном Павлом по поводу его братьев по плоти. «Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение, ибо свидетельствую им, что имеет ревность по Боге, но не по рассуждению». Павел из личного опыта знал, что значило иметь ревность по Боге, направленную по ложному пути. Он напоминает нам о своем собственном ошибочном рвении в послании к филиппийцам, 3 главе с 4 по 6 стих. «Хотя я могу надеяться и на плоть, если кто другой думает надеяться на плоть, то я более. Обрезанный восьмой день из рода Израилева, колено Вениаминова, еврей от евреев, по учению фарисей, по ревности гонитель Церкви Божией, по правде закона непорочной. Как Левий перенаправлял свое рвение в правильное русло, так и Павел перенаправлял свой энтузиазм на служение Мессии, которого он когда-то столь ревностно преследовал.